Как построить аварийное убежище? Часть вторая. Найдите поваленное дерево. Если таковых поблизости не оказалось, поищите валун покрупнее. Очистите его от старых листьев и веток с одной стороны, там, где планируете спать, и разведите на этом месте огонь. Земля просохнет и нагреется. По прошествии получаса, когда костер прогорит, передвиньте угли на пару метров в сторону от ствола, туда, где ночью будет основной костер. Место первого костра, проверьте, чтобы там не осталось ни уголька, выложите плотным слоем веток, накройте листьями папоротника, сверху поместите мох или траву. Это будет ваша постель. Расположитесь как можно ближе к стволу, он обеспечит вам надежное укрытие. Горящий поблизости огонь не даст вам замерзнуть. Если ожидается дождь, уприте ветви в ствол с противоположной от постилки стороны, а затем уложите поверх ветви с листьями. Получится что-то наподобие крыши. «Совершенно верно», — говорит Сильвия. Она сидит за рулем видавшего виды белого фургона. Я клюю носом на соседнем сиденье. Чтобы я не уснул, Сильвия засыпает меня вопросами. «Как развести огонь при помощи увеличительного стекла?» Как тень от вертикально поставленной палки позволяет ориентироваться на местности? Как построить аварийное убежище? Какие знаешь правила выживания? И так до бесконечности. Я зеваю. Глаза слипаются, хоть я и счастлив, что в кои-то веки узнаю, куда отлучалась Сильвия по ночам. Почему мы едем ночью? Любопытствую я, садясь прямо и отгоняя сон. Днем слишком много посторонних глаз. Строго говоря, в то место нам ходить нельзя, поэтому туда лучше отправляться, когда народу мало. Слушая Сильвию, я чувствую, как меня охватывает беспокойство. Что, если мы попадем в беду? Что, если нас поймают? Не волнуйся, Билли. Это безопасное место. Это наше безопасное место. Фургон резко тормозит. Я вздрагиваю и просыпаюсь. Снаружи темно. Света нигде не видно, вокруг ни домов, ни уличных фонарей. В какую глухомань мы заехали? Сильвия молчит. Стискивая руль, подается вперед к лобовому стеклу. Смотрит в ночное небо, будто что-то выискивает. Может, хочет найти дорогу по звездам? Я поднимаю голову и тоже таращусь на небо, но его заволокли плотные облака. «Ты готов?» Она вылезает из машины и бесшумно закрывает за собой дверь. Я стараюсь подражать ей, но, встав на землю, ощущаю непреодолимую усталость. Сквозь полудрему плетусь за Сильвией, недоумевая, куда мы направляемся и зачем. «Далеко еще?» Сильвия не отвечает. Она то исчезает в тени, то выныривает на тусклый свет, и мне приходится спешить, чтобы не потерять ее из виду. В воздухе разлит запах соли. Она щиплет ноздри и оседает на волосах. «Мы приехали к морю?» Ничего не говоря, Сильвия вновь растворяется во тьме. Все мои силы уходят на то, чтобы поспевать за Сильвией, но в какой-то момент я вижу поодаль приземистую серую башню. Она похожа на широченную дымовую трубу, которая словно вырастает из-под земли. «Перед нами башня Мартелла», — отчетливо выговаривает слова Сильвия. «Такие оборонительные сооружения возводились в XIX веке. Одни уже превратились в руины, другие были перестроены, и сейчас в них находятся гостиницы. Эта башня не то и не другое. Она в удовлетворительном состоянии, однако ею никто не пользуется. Нам это подходит». «В каком плане?» — уточняю на всякий случай. Хотя, зная Сильвию, уже сам догадываюсь, чем вызван ее интерес к заброшенному форту. «Башня — идеальное место для аварийного убежища. И при каждом удобном случае я делаю его еще более идеальным». Вот, значит, куда Сильвия ездила по ночам. Вот, значит, над чем она корпела. Обогнув башню, мы подходим к узенькой дверке. Кажется, это и не дверь вовсе, а тень на стене. Сильвия наклоняется, достает из кармана отмычки и начинает возиться с замком. Раздается щелчок. Сильвия открывает дверь. Протягивает мне фонарик и командует. «Иди первым. Я хочу, чтобы ты это увидел. Хочу, чтобы ты оценил все мои старания». Зажигаю фонарик и направляю тонкий луч внутрь башни. Мне немного не по себе. Я не хочу переступать этот порог, не хочу следовать за светом фонарика, не хочу смотреть, над чем хлопотала Сильвия. Хочу немедленно оказаться где-нибудь в другом месте. «Заходи», — торопит Сильвия, указывая на дверь. «Посмотри, что я сделала». Ее голос высокий и натянутый, будто воздушный змей, трепещущий на порывистом ветру. Провожу лучом фонарика по стенам у входа. Странно. Коридор ничем не перегорожен. Коробок с вещами вдоль стен тоже нет. «Поживее, Билли». Переступаю порог. «Дверь справа». Поворачиваюсь и толкаю дверь. Она тугая. Мне приходится навалиться на нее всем телом, чтобы отворить. Глаза с трудом привыкают к сумраку, но спустя несколько секунд я все вижу. Внутри сотни банок с консервами. Они поставлены друг на друга так, что образуют настоящую стену. Помимо консервов тут сложены другие продукты длительного хранения. Молоко в коробках, крупы в пакетах. Стены комнаты завешаны распечатками статей. Некоторые фрагменты текста обведены и подчеркнуты. В полумраке я могу разобрать лишь несколько слов и странных фраз. Какие-то страницы мне знакомы. Это отчеты об изменении климата и таянии ледниковых шапок. Раньше они висели у нас дома. Когда к нам приходили из социальной службы, Сильвия убрала документы с глаз долой. Я считал, что она их выкинула. А она, получается, просто перевезла их сюда. Еще тут есть изображение человеческого тела, приколотые булавками и испещренные пометками. Они заштрихованы карандашом или чем-то еще, отчего кожа нарисованных людей имеет блестящий серый оттенок. «Что это?» Сильвия встает передо мной, заслоняя статьи и рисунки. «Не беспокойся. Идем, устрою тебе экскурсию». Она проводит меня по всей башне, показывая, где что находится. В одной из комнат уже лежат два спальных мешка, один для меня, второй для нее. В помещении сыро, темно и пахнет плесенью. Не представляю, как здесь можно спать. «Мы переезжаем сюда?» — спрашиваю я, не в силах скрыть тревогу. «В том-то и дело, Билли. Возможно, нам придется сюда перебраться. Я надеялась, что необходимости в этом не будет, но мы должны быть готовы ко всему. Помни правило номер один. Будь всегда готов». Я произношу эти слова, не задумываясь, настолько прочно они засели в голове. «Очень вероятно, что мы будем вынуждены переехать сюда. Мне самой этого совершенно не хочется, но тут уж ничего не поделаешь». Я с трудом сглатываю комок в горле. «С какой стати нам переезжать в эту жуткую башню?» «Пока мы продолжим жить на старом месте», — продолжает Сильвия, и я расслабляюсь. «Но ты должен знать, как сюда попасть, на случай, если будешь добираться без меня». Она достает с полки карту и расстилает ее на полу. «А как я пойму, что пришло время, если тебя не будет рядом?» «Догадаешься», — отвечает Сильвия, не поднимая взгляда. «Ты поймешь».